горная загадка. Кто покруче, чуть заметно, к туче, туче, метр за метром поднимается, с трудом на спине несет свой дом. Думай, думай, не ленись, не улитка, альпинист.